Против них двинулся отряд под начальством генерал-майора Медема. Главная сила, направленная к Кубани, состояла из калмыков, выступивших под начальством своего наместника, ханства Убаши. Война началась нападением кубанцев на калмыков в апреле 1769 года, причем кубанцы потерпели сильное поражение. После этого кабардинцы начали покоряться. Медему отправлен был указ: «На реляцию вашу о склонившихся в подданство кабардинцах следующая вам резолюция. Конечно, нужно, возможное, иметь старание к утверждению в том сего народа. Настоящее время, в которое они имеют страх от здешних войск, к тому самое удобное, чтобы их, подобно как диких зверей, начать к рукам приобучать, и вместо того, что поныне терзались они подозрением, будто тщатся их притеснить, дать им понять, что здесь весьма будут удовольствованы, если они, оставаясь по-прежнему совершенно в собственной своей воле, в рассуждении внутреннего своего обращения, вообще по талику служить будут, по калику их состояние и обстоятельства дозволят. И спросили они ныне у вас себе офицера сами, чтоб был их опекуном. Без сомнения, приведены они к тому настоящую только нуждою, имея, может быть, намерение по миновании такой его от себя отпустить. Но чтобы они впредь всегда здешнего человека иметь у себя из доброй воли согласились, и тем самым в лучшее повиновение приведены быть могли без видимого их вольности умаления, зависит от того, что при первом случае, определенный к ним, всю пользу такого распоряжения восчувствовать им дал ласковыми своими поступками и действительным старанием по их делам, на справедливости основанным и внятным излишних их требований изъяснением. Преграда между ними и нами поныне служит принимание в наших пограничных местах беглых их холопий. По заведении в Моздоке селения, видя они, что холопи их возымели большую удобность от них бегать, удалились от всего места, переселясь ближе к турецким подданным, а сим только соседством вкрался в них разврат, и действовать стали внушения крымские. У кабардинцев христианских невольников, то есть грузинцев и армян, очень мало, сами пленить их не хотят, получают от крымских торговцев невольниками. Сравнивая потерю нескольких христиан со спасением многих, нельзя предпочесть принятие невольников нужному теперь кабардинцам в деле их холопий послаблению, и потому надобно удержаться принимать их невольников без изъятия, пока будущие обстоятельства случай подать могут к новым полезнейшим положениям. В июле Медем, соединившись с калмыками, нанес новое сильное поражение неприязненным народам на Кубани. О результатах поражения можно судить потому, что победителям досталось 30 тысяч скота. Екатерина также внимательно следила и за этими движениями. Сохранилась собственноручная записка ее к графу Никите Панину. «Здесь находится покойного Бековича сын, тот, который женат на Тевкелева дочери. Он, хотя и обер-офицером, но в магометанском законе. Я знаю, что он не очень далек, но думаю, чтобы не худо было вам с ним спознаться и усмотреть, не можно ли его употребить с пользою в рассуждении кабардинских дел. Все те горские князья ему родня, и он нам верен, и человек смирный и зажиточный, и все его имения в России». Часть калмыков пошла в поход на Кубань, другая часть находилась в первой армии. И Екатерине представился вопрос, не могут ли киргизы воспользоваться этим обстоятельством и напасть на оставшихся калмыков. Она пишет Панину: «Вопрос. После построения на нынешнем урочище Оренбурга были примеры, чтоб киргиз-косаки обижали калмыков. Когда и как? Прикажите выправиться о сём. Если обиды были, то наши карты весьма неправильны, ибо по картам луговые кочевья калмык от киргиз-косак покрыты яицкими и орскими крепостями. Все сие одно с моей стороны любопытство о ясности положения тамошних мест. В то время, когда хотели воспользоваться влиянием знатного и богатого магометанина, русского подданного для привлечения на свою сторону жителей Кабарды, в то время как намерены были организовать в широких размерах восстание христиан и в Грузии, и в Греции против мусульманских притеснителей, в это время получили известие, что происходит движение среди магометанского народонаселения подвластного России. Отсюда естественная мысль отнять предлог к подобным движениям уничтожением всех прежних стеснительных мер для магометан. Выставляя печальное положение христиан в турецких владениях, не желали, чтобы что-нибудь подобное было указано в положении магометан русских подданных. Таким образом, кроме принципа веротерпимости, который проповедовался Екатериною вследствие сочувствия господствовавшему философскому направлению, и политические причины, борьба с Турцией, должны были вести к тем льготам относительно магометан, которые мы видим в царствовании Екатерины. Оренбургский и сибирский губернаторы получили именной указ, где говорилось, что коллегия иностранных дел извещена о переписке с крымским ханом магометан Оренбургской и Казанской губерний, имеющих намерение перейти к нему вследствие притеснений их веры. Сибирский губернатор Чичерин по этому случаю писал императрице: «Невозможно, чтобы жители сибирской губернии магометанского закона по такой великой дальности могли бы предпринять когда-нибудь то, чего им никакими мерами и исполнить невозможно. К тому же осмеливаюсь уверить, что они все совершенно вашему императорскому величеству верные подданные». А особливо при нынешнем распоряжении сбору вновь ясака вашего императорского величества милостью беспримерно пожалованы и спокойную жизнью доставлены. Что же принадлежит до притеснения их закону, в том не могу донесть, чтобы они не имели. Проповедники Слова Божия главные в том участники, а особливо их семейство, которых там размножилось. Я желал бы, чтобы народы, приносящие пользу обществу, так размножились, как сии живущие под покровительством властей их. Разъезжая для проповеди, великие притеснения, обиды и разорения народу делают. И хотя в пресечении того все предосторожности с моей стороны употреблены, но как с духовными управлениями только на промемориях сражаться должно, никакого к прекращению успеха не вижу, а чтоб в том польза была приведением в христианский закон, тому быть не можно, потому что проповедники по-иноверчески, а иноверцы по-русски ни единого слова не разумеют.